Глава 14. Иоганна. Март 1938 года. Иоганна смотрела из окна гостиной на улицу внизу. Почти все здания были теперь завешаны знаменами со свастикой. Спустя два дня после того, что называлось «Аншлюс» гитлеровской войны цветов, ее все еще не отпускало чувство и реальности происходящего. Все случилось так быстро. Казалось только, что Австрия еще цеплялась за независимость, Шушнинг делал все возможное, чтобы сохранить свою страну целой, но одним движением руки, сметающей все фигуры на шахматной доске, привычный и знакомый мир был уничтожен. Всего за несколько часов Шушнинг подал в отставку, и вермахт со своими войсками, грузовиками и танками пересек границу под звон церковных колоколов и ликующие крики восторженных горожан. В Вене проходили парады, дороги были усыпаны цветами, толпы жаждали видеть Гитлера. В Зальцбурге прием был даже более восторженным. Вчера Манфред приказал всем оставаться дома, когда войска маршировали через Штатсбрюке в старый город к великой радости толпы. Иоганна из кухни слышала их радостные возгласы, хотя окна и ставни были закрыты, а шторы задернуты. Ей казалось, что в трауре только их семья, а весь мир поет. «Отвратительная песня, Хорст Вессель», гремела из каждого радио, каждого переполненного кафе. Ее торжествующие звуки эхом разносились по улицам. Когда Иоганна включила радио, чтобы послушать привычную программу «Если спросят женщины», вместо нее она услышала программу «Женщины в национал-социалистическом государстве». «Как они сделали это так быстро?» — спросила она у матери, но та лишь покачала головой, нахмурившись и поджав губы. «За один день вся страна не просто изменилась, а совершенно преобразилась, как в спектакле после антракта, когда поднимается занавес, и ты видишь уже совсем другие декорации и костюмы. Начался новый акт, совершенно неясный для Иоганны». В тот день газеты либо выходили с пустыми полосами, либо не выходили вовсе. Банки закрылись. Нацисты маршировали по улицам под алыми знаменами. Изменилось даже движение транспорта. Многие улицы Зальцбурга с односторонним движением стали двусторонними, и автомобили безнадежно рычали, не в силах проехать. Но, несмотря на все хлопоты и неопределенность, люди праздновали и радовались. Почему? Этого Иоганна не могла понять. Прошло полгода с тех пор, как Франц оставил ее у Зальцах. Полгода, в течение которого они все больше отдалялись друг от друга, почти не говорили, и не было больше ни игривого флирта, ни беззаботной дружбы, которые были Иоганне так дороги и в которых она так отчаянно нуждалась. В его глазах уже не было дразнящего блеска, на щеках ямочек. Глядя на него, Иоганна думала: вдруг ему так же плохо, как ей. Сперва попытаться с ним помириться ей мешали обида и гордость, и она сосредоточилась на секретарских курсах, которые оказались намного скучнее, чем она предполагала, на том, чтобы найти работу и получать деньги. Потом, после того, как Вернер пришел к ним на ужин, ей показалось, что Франц может смягчиться. Она видела, как он смотрел на нее, когда она так резко ответила на разглагольствование нациста жениха Биргит, и на следующий день, дождавшись, пока он останется в магазине один, подошла к нему. «Мы так и будем продолжать дальше?» — тихо спросила она, стоя в дверном проеме и сцепив руки. Франц склонился над часами, отец и Биргит пошли ужинать, а он сказал, что сперва закончит работу. «А как еще мы можем продолжать?» — ответил он безразличным тоном, не оставляющим ей никакой надежды. «Франц!» — она стояла, теребя фартук, расстроенная своей нерешительностью и его упрямством. «Прости за то, что я тебе наговорила. Ты, конечно, понимаешь, что я не хотела». «Понимаю. И если ты хочешь рассказать о нас моим родителям, рассказать кому угодно, то давай. Я не против». Он, наконец, оторвался от работы, приподнял бровь. «Вот как? Ты не против? Я хотела сказать, я только за, — вскричала Иоганна, — я этого хочу. Прости меня, что я была такой несговорчивой. Это от того, что я боялась. Не тебя, а себя саму, своих чувств». Она закусила губу, злясь, что ей пришлось это признать, но Франц все равно не ответил. «Франц, прошу тебя!» Он вздохнул, словно в знак смирения. «Не уверен, что теперь все это имеет значение, Иоганна». Ее руки сжались в кулаки. «Почему?» Франц посмотрел на нее снизу вверх. Его лицо было печальным, но решительным. «Потому что со мной у тебя нет будущего». Он произнес эти слова так уверенно, что она не сразу нашлась с ответом и несколько секунд стояла, беззвучно приоткрывая и закрывая рот. «Что? Но когда Гитлер войдет в Австрию, — сухо ответил Франц, — что, конечно, будет очень скоро, моя судьба станет очень мрачной. Сомневаюсь, что я смогу сохранить эту работу или найти любую другую. Я не смогу зарабатывать деньги, содержать себя, не говоря уже о том, чтобы заботиться о семье. И это лучший из всех возможных исходов. Я почти уверен, что будет гораздо хуже. Я слышал истории о евреях, которых высылали в особые гетто, сажали в тюрьму или отправляли на восток. Они исчезают. Никто не знает, куда именно, но они никогда не возвращаются». У Иоганны перехватило дыхание. «Но ты не знаешь. Если... Ты же понимаешь, как жестоко и несправедливо было бы привязать тебя ко мне. Я человек, отмеченный печатью. Если ты станешь моей женой, тебя ждет то же самое. Даже, пожалуй, такое же обращение. Тебя могут избить, бросить в тюрьму или еще хуже. Я не могу предложить тебе такую жизнь. И я не намерен подвергать тебя подобным испытаниям». «Ты слишком много на себя берешь», — слабо возразила Иоганна. «Шушник полон решимости сохранить независимость Австрии. У Шушнига очень мало власти. Боюсь, это уже не в его руках». Она молчала, впитывала его слова и то, что они значили. Не только для нее или даже для Франца, но и для всей Австрии. Ей казалось, что пол у нее под ногами шатается. Ей вдруг захотелось схватиться за стул, чтобы сохранить равновесие, потому что все вокруг дрожало и тряслось. «Это единственная причина?» — наконец тихо спросила она. «Дело в том, что творится в мире? Или это просто предлог, потому что ты не хочешь быть со мной?» Франц оторвался от своих несчастных часов, и в его глазах темнел гнев. «Думаю, в прошлом я достаточно хорошо показал тебе, что хочу быть с тобой. Я люблю тебя, Иоганна, и я был бы настоящим эгоистом, если бы позволил женщине, которую люблю, разрушить свою жизнь из-за меня». Он поднялся со скамейки, не глядя на Иоганну. «А теперь пора наверх. Нас ждут». Больше они не обсуждали этот вопрос, и теперь, в марте, когда небо стало свинцово-серым, а город заполнили алые и черные знамена, казалось, что ужасная реальность того, о чем говорил Франц, воплотилась. Иоганна по-прежнему считала, что он был неправ, отказав ей. Но с усталым отчаянием приняла отказ. Она отвернулась от окна, измученная безнадежным ожиданием двух последних дней, что мир, ну, сам собой станет прежним, хотя и понимала, что этого не произойдет. Занятия на курсах секретарей отменили, и кто знал, когда они возобновятся, и возобновляться ли вообще. Ни в чем теперь нельзя было быть уверенным, кроме одного, что Гитлер будет править Австрией. Она резко повернулась и пошла в прихожую за пальто. Мать оторвала взгляд от теста, которое месила. «Что-то случилось?» — спросила она туго натянутым от волнения голосом. Иоганна вновь ощутила, каким все было непрочным, каким пугающим, если ее мать обеспокоилась тем, что она просто потянулась за пальто. «Я хочу выйти на улицу». «На улицу?» — Хедвиг поставила руки на стол. «Это может быть опасно, Иоганна». «Мне все равно». «Иоганна! Мне все равно». Она повернулась и рванула вниз по лестнице на ходу, проталкивая руки в рукава. Когда она открывала дверь, Франц поднял взгляд и посмотрел на нее из-под нахмуренных бровей, но Иоганна распахнула дверь и вышла в узкий переулок, бежавший вдоль дома на Гетрайдегассе. Она прошла совсем немного, прежде чем изумленно замерла, вновь столкнувшись с реальностью нового мира. Наблюдая за всем этим из окна, она видела его приглушенным и реальным, словно смотрела фильм. Теперь она стояла на краю улицы, а мимо маршировали солдаты в униформе вермахта и с важным видом прохаживались деловые люди, пристегнувшие нацистские значки к лацканам пиджаков. На каждом здании, которое она отсюда могла разглядеть, висело знамя со свастикой. Осторожно боком Иоганна стала пробираться вдоль улицы, стараясь держаться на краю этого дивного, нового мира. Она прошла мимо магазина, где продавались женские шляпы и сумки, и которым заправлял Гера Губер, друг ее отца. И, к своему изумлению, хотя ей казалось, что ее больше ничего не в силах изумить, увидела вывеску, крупные черные буквы гласили: «Вход воспрещен». Она шла дальше, все сильнее цепенея при виде каждой новой свастики. То, что раньше было запрещено, теперь стало законом. Франц был прав. Его мрачные предсказания на глазах Иоганны и ее соседей стали реальностью. Всю дорогу до старого рынка Альтермаркт Иоганна прошла как по наитию, переставляя ноги, словно шла по патоке или пробиралась сквозь сильную метель. Зловещие кадры и звуки атаковали, и все происходящее казалось чудовищной шуткой. Знамена, свастики, повязки, сапоги, возгласы «Хайль Гитлер» вместо привычных приветствий «Грюс Гот». Как это могло произойти? Так быстро? Как это вообще могло произойти? 2 дня назад. 2 дня! Канцлер Шушнинг держался за свою страну, провозглашал ее независимость, а все люди занимались своими делами. Австрия была свободной страной. Партия нацистов была запрещена. Теперь нацисты, самодовольные и важные, надменные и жестокие, заполонили улицы. Иоганна встретила взглядом с высоким тонкогубым мужчиной в униформе СС и быстро отвела взгляд в ужасе, хотя даже сама не могла понять, чем был вызван этот ужас. Он едва на нее посмотрел. Она остановилась перед универмагом Шварца, где мать давным-давно купила ей платье для первого причастия. Витрина была заклеена листовками, запрещавшими вход евреям и провозглашавшими, что магазин теперь принадлежит местному банку «Зальцбургер Шпаркассе», как и прилегающие к нему здания, в том числе новая галерея, городская витрина современного искусства. Сквозь пустые окна Иоганна увидела ее голые стены. Все картины убрали? Почему? Куда? Говорят, Гера Шварца арестовали. Пробормотала женщина, ставшая рядом с ней, и, бросив испуганный взгляд на Иоганну, поспешно удалилась, будто сказала слишком много. Иоганна плотнее закуталась в пальто. Вот к чему все пришло. Эти подозрения. Этот страх. И что будет с Францем? Ее сердце сжалось. Каким бы невыносимым происходящее ни казалось ей, Для него все было намного, намного хуже. Как он будет жить в этом новом мире? Как он выживет? Измученная опасениями и страхом, она развернулась, чтобы двинуться обратно домой. Покидая Альтермаркт, она уже почти бежала. Настолько ошеломляющим был ее внезапный ужас, что в ее отсутствии что-то могло измениться. Может быть, в дом уже стучалась полиция, чтобы арестовать Франца, так же, как Гера Шварца, и бог знает кого еще. Она бежала, и дыхание судорожно вырывалось из ее груди, и внезапно ее остановила чья-то твердая рука, сжавшая ее локоть. «Куда вы так спешите, фройлен?» Иоганна обернулась, ее сердце колотилось. Мужчина, который я поймал, был в серой униформе СС. Черно-красная свастика на его повязке казалась багровым шрамом. Иоганна уставилась на него, потеряв дар речи, и он стряхнул ее руку. «Ну?» «Я просто иду домой. И для этого нужно бежать?» На долю секунды, не больше, Иоганне захотелось огрызнуться, спросить, «А что, в гитлеровской Австрии нельзя бегать?» «Я вспомнила, что оставила хлеб в печи». Она услышала свой собственный голос, словно идущий извне. «Не хочу, чтобы он сгорел». Мужчина сузил глаза и, наконец, выпустил ее руку. «Очень хорошо», — сказал он. «Но смотрите, куда идете. Вы едва на меня не налетели». Иоганна кивнула и чуть не присела в реверансе, прежде чем продолжить путь уже куда более спокойным шагом. Сердце колотилось. Ноги, казалось, стали жидкими, как вода. К тому времени, как она добралась до магазина на Гетрайдегассе, она вся дрожала, и у нее подгибались колени. Она начала открывать дверь, но тут подошел Франц, широко распахнул ее и сжал Иоганну в объятиях. «Я думал, что-то случилось», — сказал он. Когда она повисла на нем, «я думал, что потерял тебя. Я просто пошла прогуляться». Именно в этот день он крепче обнял ее, когда на улицах солдаты и в каждом кипит кровь нациста. «Разве ты не понимаешь, насколько это опасно?» «Теперь понимаю». Он отодвинулся и заглянул ей в лицо. Его взгляд был одновременно разгневанным и испуганным. «Ничего не случилось?» «Нет. Иоганна, я бежала, и меня остановил офицер СС, а потом отпустил. Я не сделал ничего плохого». Он вновь притянул ее к себе. «Я не могу тебя потерять», — тихо сказал он. Иоганна прижалась к его плечу и зажмурилась. «Не потеряешь», В свете всех окружающих опасностей они растворились в небытии. И все же сейчас, больше чем когда-либо, будущее, их будущее, казалось ужасающе неопределенным.